Глава 31. Процесс очищения. Сказав это, тебе станет легче. Но что значит это отпустить? Белое строение, служившее базой третьего гира, омывал лунный свет. Но хотя луна уже пошла на убыль, в здании по-прежнему горел свет. И это относилось не только к жилым этажам. Ангар в самом низу тоже освещался. Его дверь приоткрылась, и у входа стояло два человека. Женщины в белом и женщины в костюме горничной были Мияка и Мойра первая. Мияка по белому полу направилась к ступенькам, ведущим к ангарной палубе бога войны. Ее шаги гулко отзывались в помещении, и она не выказывала намерений сдерживаться. Окинув взглядом ангар, Мияка нахмурилась. В дополнение к выстроившимся девяти богам войны, включая Котта, там находилась громадная белая фигура. Это Тифон. Она заметила отсутствие света на его приборах видения. «Где Аполлон?» «Он не выйдет некоторое время после возвращения», ответила сзади Мойра первая. «Где госпожа Гиес?» Она снова улетела, сказав, что у нее дела. «Но что за дела с Тифоном? Я только что его видела, и им управлял явно не богатенький мальчик. Он вел себя как животное». «А что вы думаете о Тифоне, госпожа Мияка?» Этот вопрос заставил Мияка остановиться. Она схватилась за перила лестницы к помостам на втором этаже. Когда девушка не стала подниматься, металлические поручни наклонили голову, но решили, что лучше подождать. Мияка повернулась к Мойре первой. «Тифон боится всего, кроме себя». «Верно». Мойра первая улыбнулась, но затем глянула прямо на Мияка с встревоженным лицом. «Тифон скован страхом, и поэтому взывает к господину Аполлону. Он хочет, чтобы господин Аполлон пилотировал его, сражался и устранил страх, который он однажды приобрел». «Страх, который он однажды приобрел? Что ты хочешь?» Мияка запнулась, помыслив о том, чего может бояться машина. «Полагаю, это будет его уничтожение». Девушка припомнила три факта. Первый. Она видела имя Артемидов как пяти Тифона и бога войны в подвале. Второй. Тифон был поврежден в тех же местах, что и Аполлон, когда упал с холма. И третий. «Урон бога войны передается пилоту». Исходя из этого, Мияка не знала, есть ли связь между богом войны в подвале и Тифоном. Но Мойра вторая намекнула, что есть. Предположив, что это правда, Мияка произнесла. «Что если Тифон однажды умирал?» «Вы спрашиваете у меня, госпожа Мияка?» «Нет, я спрашиваю у нас обоих». Она продолжила размышления о связи и сходствах между подвальным богом войны и Тифоном. Артемида. В обоих их кокпитах отобразилось это имя. Мияка слышала, что Аполлон пилотировал бога войны, созданного из тела Артемиды. Бог войны в подвале принадлежал Аполлону. Но... Подумала она, останавливая себя от поспешных выводов. И затем Мойра первая сообщила основной факт, противоречащий этой теории. «Тот бог войны разрублен на две части. Господин Аполлон был бы мгновенно убит». «Да, но был еще второй пилот. Это означает, как в том случае, так и в случае с Тифоном, их не пилотировал только Аполлон. Кто-то еще пилотировал их вместе с ним». На этих словах ее знание начало связываться воедино. Мияка делала предположения и выкрикивала выводы с таким напором, что не могла себя остановить. «Боги войны посылают их урон обратно пилоту, но что если пилотов два? Что случилось со вторым пилотом бога войны в подвале? Как насчет такого? Кокпит Тифона пересадили с того бога войны, и в нем содержится второй пилот, который умер на месте Аполлона. И имя этого пилота... Артемида! Имя, написанное в кокпите Тифона... принадлежала сестре Аполлона. Она не могла иметь от него детей, но он все равно держал ее возле себя. Вот что тогда случилось?» «Нет», – тревожным тоном ответила Мойра первая. Мияка выдохнула и чуть не упала на колени в странном чувстве разочарования, но остановилась от того, что Мойра первая сказала следом. «Это не совсем верно, госпожа Мияка». «Не совсем? Тем, кто умер, был господин Аполлон». Мияка задумалась над этим, но в итоге снова нахмурилась и в недоумении наклонила голову. «Но тот дурачок жив». «Да, ему поддерживают жизнь». Брови Мойры первой распрямились. Она глянула прямо на Мияка и так кивнула. «Бога войны в подвале создали, используя тело госпожи Артемиды. Но этот процесс не был завершен. Это было лишь частичное объединение. Следовательно, когда он получил урон, который вы видели, господин Аполлон мгновенно умер, а госпожа Артемида получила тяжелое ранение». «Тогда почему этот дурачок все еще жив?» «Данные о тех, кто соединен с богом войны, содержатся отдельно внутри машины. Но что вы думаете произойдет, когда один поврежден, и второй пожертвует собой, чтобы спасти первого?» Мияка промолчала. Она попыталась представить, что это значило, но испытала трудности. «Этот дурачок и его сестра поменялись смертями?» В ее голове мелькали вопросы «Что? Как? И почему?» И она не могла собраться с мыслями. Правда Тифона и Аполлона перед ее глазами будто отрицала всю цепочку вопросов. «Погодите». Едва лишь она попыталась закончить хаос в своем сознании, Мойра первая произнесла. «Тело господина Аполлона мгновенно умерло. Но благодаря остаточному кислороду его мозг остался жив. После чего госпожа Артемида отсекла ограничители их разделения внутри бога войны. Это удалось только потому, что их богами войны были Тифон и его прототип. И потому, что большую часть тела госпожи Артемиды модифицировали во внутреннюю сердечно-сосудистую систему. То бишь она отдала собственное тело, чтобы воссоздать тело мертвого брата? Чтобы его воскресить?» «Нет, он не был воскрешен. Мы не обладаем концептом, создающим что-то из ничего. Вот почему мы переписали его смерть с ее жизнью». Плечи горничной поникли. «Чтобы это совершить, необходимо отрезанное от внешнего вмешательства локация и вливание в кокпит огромного количества силы. Когда третий гир был уничтожен, мы поспешно использовали кокпит того бога войны в качестве кокпита Тифона и извлекли незавершенное тело госпожи Артемиды, ставшее переписанным трупом. Мы совершили все это, чтобы не потерять нашего господина. Последнее замечание излишне, Мойра Первая. Вы сделали то, чего хотели ваши хозяева. Автоматическим куклам не следует добавлять сюда собственные мысли. Прошу меня извинить». С горькой улыбкой сказала Мойра Первая. Мияка кивнула. «Так что... этот дурачок вернулся в норму? Мы ждали 55 лет. Первые 50 прошли без каких-либо изменений. Но концепты неожиданно начали активироваться. И через 5 лет Мойра II засекла мысленные волны их обоих». Мияка обнаружила нечто странное в том, что Мойра только что сказала. «Мне неловко ее обрывать. Почему там были мозговые волны Артемиды? После переписывания разве она не была мертва? Она выжила. Как Тифон». Мойра первая глянула на лестницу впереди. «Тифон был тем, кто умер. Нет, госпожа Артемида взяла его под контроль. Его система управления, мыслительная система и все остальное стало ее», — сказала она. «И господин Аполлон не вернулся в норму. Разделение и реконструкция прошли не идеально. Поэтому он сохраняет некоторые механические свойства Тифона. Так вот почему он рухнул на краю концептуального пространства. Наверняка непросто было пройти с ней до самой границы». «Проклятье!» – подумала Мияка. «Такое чувство, что этот идиот во всем меня обскакал». «Так значит, вот что случилось. Страх Тифона основывается на воскресших воспоминаниях Артемиды о своей смерти?» «Да. И соединившись с Тифоном, она имеет беспрецедентный контроль над Тартаром, позволяющим ей появляться снаружи. С приближением ее смерти внутри Тифона, она вопит и зовет господина Аполлона себе на помощь. Мияка вспомнила выражение лица той сияющей женщины, шагающей сквозь ночь, и припомнила крик Тифона. Выходит, даже Тифон – жертва войны. Так как они оба отвечали за управление временем в третьем гире, господин Аполлон имеет больший контроль днем, а госпожа Артемида ночью. Судя по всему, когда Тифон впервые пересекся с вами, леди Мияка, господин Аполлон заполучил мимолетный контроль. Когда глаза бога войны желтые, управляет он. Услышав это, Мияка опустила голову и повернулась к Мойре первой спиной. «Проклятие!» – пробормотала она, поставив ногу на первую ступеньку. «Я сама проверю остальное, но у меня последний вопрос. Ты сказала, что Тифон обладает половиной концептуального ядра третьего гира, верно? И что концептуальное ядро сделало Тифона и Аполлона такими, какие они сейчас, да?» Она подняла голову и взглянула на конец ступенек к помосту. «Так что произойдет, если Тифона уничтожить?» «Все просто. Поскольку реконструкция господина Аполлона прошла не идеально, он синхронизирован с Тифоном. Если Тифона уничтожить или удалить концептуальное ядро...» Автоматическая кукла помедлила. «Он умрет», —